«Общество социального обеспечения», впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» в 1912 году. «Секретарь, что вам угодно?» «Проситель, я хотел бы попросить у общества помощи». «Секретарь, имя, род занятий, возраст». «Проситель, Индриш Майер, столяр, 60 лет». «Секретарь, будь вы на 50 лет моложе, могли бы обратиться в общество попечения малолетних. В тюрьме не сидели?» «Проситель, до сих пор судимости не имел». «Секретарь, печально. Вами занялось бы общество освобожденных преступников. Надеюсь, вы алкоголик?» «Проситель, нет, я не пью». «Секретарь, весьма сожалею, мы могли бы направить вас в общество спасения алкоголиков». «Ах, почему вы не соблазненная девушка? Вами немедленно занялось бы общество спасения падших девиц. Или, скажем, будь вы истязуемая лошадь, могли бы обратиться в общество покровительства животным. А вы, как видно, не магометанин, не язычник, значит, общество обращения иноверцев тоже не может вам помочь. Надеюсь, вы хотя бы воровали? Нет? В таком случае и с обществом исправления воров тоже ничего не выйдет. Для общества помощи опустившимся у вас, к сожалению, еще слишком приличный вид, иначе вы могли бы хоть там получить пособие. Проситель, но я не хочу пособия. Я прошу работы, работы. Секретарь, работы? Что же вы сразу не сказали, любезный? Работы. Нам и самим здесь нечего делать.